498. Когда новая ступень утверждает новое счастье, тогда мы являем наш дозор. Когда новая ступень насыщается новым устремлением, тогда мы являем нашу помощь. Потому когда я утверждаю новую ступень, то явление ясно.